Волк и лис. Лис был у волка в услужении и исполнял все, что волк пожелает, потому что был слабее него. Понятно, что лис был не прочь избавиться от своего повелителя. Случилось им как-то однажды идти вместе по лесу, и волк сказал: «Ну-ка ты, рыжий, добудь мне чего-нибудь поесть, а не то я тебя самого съем». «Я тут поблизости знаю один крестьянский двор», — сказал лис, — «и на том дворе есть два молоденьких ягненка. Коли желаешь, мы одного оттуда добудем». Волку это было на руку. Они пошли к тому двору, лис ягненка утащил, принес волку и убрался во свояси. Съел волк ягненка, однако же им не удовольствовался, захотел отведать и другого, и пошел его добывать. Но своровал он его не совсем ловко. Мать ягненка увидела, как он его потащил. Стало страшно блеять, так что мужики набежали, нашли волка и так его поколотили, что он, прихрамывая и завывая, прибежал к лису. «Славно ты меня провел», — сказал он. «Я только было собрался утащить другого ягненка, а мужики меня изловили и ловко по бокам погладили». Лис сказал на это: «Вольно же тебе быть таким ненасытным обжорой». На другой день они снова вместе пошли в поле. Жадный волк сказал: «Ну-ка ты, рыжий, добудь мне что-нибудь поесть, не то я тебя самого съем». «Знаю я тут одну крестьянскую усадьбу», — отвечал лис. «Там сегодня вечером хозяйка собирается блины печь. Мы можем их себе добыть». Пошли они туда вместе, и лис все юлил кругом дома и подсматривал и разнюхивал, пока не выискал, где именно стояло блюдо с блинами. Стянул с блюда 6 блинов и принес их волку. «Вот, на тебе, ешь», — сказал он и пошел своей дорогой. Волк, конечно, мигом проглотил 6 блинов и сказал: «Как разъешься ими, они еще вкуснее кажутся». А затем пошел сам блины разыскивать. Разом стащил все блюдо со стола и разбил 100 блюда в дребезги. Разбитое блюдо загремело, хозяйка выбежала на шум, и когда увидела волка, то кликнула людей, которые быстро сбежались, и побили его всласть. Хромая на две ноги, волк с громким воем бросился к лису. «Вот ты до чего меня довел!» — воскликнул он. «Мужики меня изловили и как излупили меня!» Лис же отвечал только: «Вольно же тебе быть таким ненасытным обжорой». На третий день, в то время, когда они бродили вместе по лесу, и волк еле-еле ноги мог переставлять, он все же сказал: «Рыжий, добудь мне чего-нибудь поесть, не то я тебя самого съем». Лис отвечал: «Знаю я одного человека, который только что заколол скотину, и соленое мясо лежит у него в погребе в бочке, вот его и унесем». «Но я хочу идти туда с тобой вместе», — сказал волк, — «чтобы ты мог прийти ко мне на выручку, на случай, если я не сумею оттуда улизнуть». «Пойдем, пожалуй», — отвечал лис и указал все пути и лазейки, через которые они наконец-таки пробрались в погреб. Мясо было там вдоволь, и волк тотчас на него накинулся. «Ну, пока я от мяса отстану», — думал он, — «это еще не скоро будет». Покушал и лис досыта и все кругом себя осматривался, и часто подбегал к той двери, через которую они в погреб пролезли, все примеривался. Не настолько уж он разъелся, что, пожалуй, не пролезть в дыру. «Скажи, пожалуйста», — сказал волк, — «зачем ты это взад да вперед бегаешь, и то выходишь из погреба, то опять в него возвращаешься?» «Должен же я посмотреть, не идет ли кто», — отвечал хитрый лис. «Да и ты-то смотри, не наедайся чересчур плотно». «Ну уж нет», — сказал волк, — «не уйду отсюда, пока всей бочки не опорожню». А между тем и хозяин солонины, заслышав шум в погребе, сам туда сошел. Лис чуть его завидел, разом очутился у дыры и через нее ускользнул. И волк захотел было за ним следовать, но он уже успел так наесться, что не мог через дыру пролезть и застрял в ней. Тут уж хозяин вернулся с цепом и забил его до смерти. А лис добрался до леса и был очень доволен тем, что избавился от ненасытного обжоры.